Глава третья. «Дела!» — я покачал головой. «Ты о чем?» — удивился Саня. «Как быстро, — говорю, — все меняется!» — я усмехнулся. «Даже не верится, что неделю назад...» Еще неделю назад Саня Котов находился там же, где и я, и точно в таком же качестве. Мы увиделись в первый раз во внутреннем дворике. Во время прогулки оба сделали вид, что не знакомы. Что год назад не он, тогда заместитель резидента нашей военной разведки в Австрии, отвечал за обеспечение работы меня и двоих преданных мне матерых мужиков, бойцов спецуры. Руководство решило, что нас троих будет вполне достаточно для захвата и возвращения на простор отчизны всего-то одного человека — средних лет, отставного оперативника одной серьезной конторы. Хрена лысого. Он спеленал нашу троицу, как грудных младенцев, аккуратно подранив всего одного из нас. Сам же оказал ему первую помощь, по реквизированному у меня телефону связался с Котовым и любезно сообщил, по какому адресу можно приехать и забрать обделавшихся по самые уши якобы спецов. «Это точно!» — кивнул Котов. «Все действительно меняется, и меняется быстро!» — притормозил у светофора. «Как сам-то?» «Сплавляюсь по Мердерону!» Горькая усмешка пробежала по моему изможденному тюремной диетой лицу. «Вдыхаю ароматы, берегами любуюсь». «Простите, чему?» «Мердерону!» — повторил я и пояснил для нешибко образованных. — Это такая река во Франции. По преданию брала начало из вытекающих из города потоков дерьма. Вот по ней-то и сплавляюсь. — Интеллигенция, бля! — буркнул Саня, дождался зеленого света и тронул педаль газа. — Это вряд ли, — я покачал головой. Мордой не вышел. — А куда мы, кстати, путь держим? — «Как это куда? К тебе домой?» «Там не убрано», — застеснялся я. «Пыль кругом и пустой холодильник». «А вот это вряд ли», — передразнил меня Котов. «И как в воду глядел?» «Квартира оказалась частично убранной, то есть порядок в ней наводила явно мужская рука. Она же набила холодильник едой и напитками и даже накрыла стол в гостиной на две персоны. Осталось только разорить по рюмкам и разложить по тарелкам все необходимое для скромного банкета. При виде такого декаданса у меня даже слегка аппетит пробудился и жажда. Уф, я погладил руками заметно округлившийся живот. Вот теперь точно мерси. За ласковое слово горы свернем, отозвался Котов. Кофе? Пьянка началась сразу после того, как я, очистив тело и душу, вышел из ванной. И, сразу скажу, не задалась. А вот поел я, что называется, от всей души. Я голодал, понимаешь, на низкокалорийном государственном пайке. Кофе был бы в самый раз, согласился я. С коньяком или по отдельности? Просто кофе. Нам же еще разговаривать. Догадливый, уважительно заметил Саня. «Точно!» — согласился я. «Именно такой!» Как я понял, ничего не доказали и выпнули с волчьим билетом. Котов подлил себе кофейку, вопросительно глянул на меня и дождался кивка. «Подумаешь, бином Паркинсона!» Кофе был очень даже неплох, и сахар к нему. Тростниковый, темный, как я люблю. «Скажи-ка лучше, друг любезный, на кого ты нынче и шачишь?» «Если скажу, что сам на себя не поверишь». «Не поверю», — подтвердил я. «Давай, колись уже». «Ну, если так». Он достал из нагрудного кармана рубашки удостоверение и протянул через стол мне. «Так, Котов Александр Корнильевич, ну и отчество у тебя, брат. Состоит в должности консультанта. Ух ты! У меня полезли вверх по лбу брови. Однако...» «Слыхал о такой конторе?» Котов вернул удостоверение на место. «Ну, краем уха что-то такое. Серьезно, говорят, организация. Это точно. Серьезнее некуда. И что теперь? А теперь я предлагаю тебе работу. Он отпил кофе. Не в штате, сразу предупреждаю. В нелегальном, как у нас говорят, составе. Ух ты! Соцпакет, оплачиваемый отпуск и ежемесячную зарплату не обещаю, продолжил пузатый демон-искуситель. Зато гонорары будешь получать более чем приличные. Вербовщик, блин, грустно улыбнулся я. Обязаловку уже приготовил? А зачем? Удивился тот. Достаточно твоего согласия в устной форме. Кстати, молодец, не стал спрашивать, что придется делать. Но все равно, на всякий случай поясню. Трудиться будешь по прежней специальности, в стране и за рубежом. Звучит соблазнительно. А то, контора гарантирует всемерную поддержку деньгами, документами, оборудованием и информацией. Работы не хочу. Без группы? Без... кивнул он. Но пару-тройку человек в помощь могу подбросить. Постараюсь подобрать людей сам. Собери-ка мне все, что сможешь по этим двоим. Протянул ему лист бумаги. Кравцова Марина Геннадьевна. Чернов Виктор Юрьевич, прочитал Саня. Когда успел написать? Когда ты выходил на кухню. Хм, лихо. Разыскать потом эту сладкую парочку или сам справишься? Сам справлюсь. Вот и чудно! Ах, черт, совсем забыл. Осторожно хлопнул себя кулачищем по лбу. Совсем забыл спросить. Согласен ли ты сотрудничать? А куда я нахрен денусь?